Глава 3. Версии и предположения. «Идеальное преступление», — мрачно произнес Холмов, внимательно выслушав капитана. «Если все, что вы мне сейчас рассказали, правда, то, по всей видимости, мы столкнулись с тщательно спланированным убийством. Пока трудно сказать, каким образом его осуществили, но в том, что это дело рук кого-то из проживающих в доме, нет никаких сомнений. Следовательно, кто-то из запрошенных вами людей лжет. У него нет и не может быть алиби. Смерть Дворского – наглядное тому подтверждение». Шердаков поднял на сыщика тяжелый взгляд, но промолчал. Холмов продолжал. «Если в ночь убийства Можаева алиби убийцы было не нужно, все находились в своих комнатах, и подозрение могло пасть на кого угодно, то минувшим утром все обстояло несколько иначе. Весь дом уже был на ногах, и многие должны были оказаться вне подозрений. Кстати, что и произошло. Поэтому преступник вынужден был позаботиться об алиби. Как это он сделал, еще предстоит разгадать. На ум приходит самое простое объяснение. У него есть сообщник». «Вы считаете, что Можаева и Дворского убил один и тот же человек? Я правильно вас понял?» «Да». Шердаков нахмурился. Его сигарета трижды перекочевала из одного уголка рта в другой. Наконец он сказал. «Не скрою, я много думал об этом. Вы говорите, что кто-то из них лжет, но алиби некоторых людей могу засвидетельствовать я сам. Я имею в виду Марту Дворскую, ее дочь, горничную и кухарку. Кроме того, не вызывает сомнений искренность вашей жены, а значит, вне подозрения оказывается и Эмма Блесова. И остаются четверо – доктор Энский, Денис Поляков, Кличевы. Но зачем им убивать Дворского?» «Мне кажется, – осторожно заметил Холмов, – из списка подозреваемых нельзя исключать никого». Шердаков отреагировал несколько раздраженно. «Я и не исключаю. Четверых. Алиби остальных меня вполне устраивают. Что же мне, не доверять себе самому, что ли?» Он встал и швырнул потухшую сигарету в мусорную корзину. «Можаева мог убить каждый, а вот Дворского — только один из этой четверки. Таково мое мнение, и я уверен, что оно правильное. Но проверка алиби нам ничего не даст. Нужно искать мотив убийства. Давайте порассуждаем. Кому выгодна смерть Дворского?» «Минутку. Почему вы ставите вопрос так, а не иначе?» — спросил Холмов. «А если поискать того, кто желал смерти полковнику Можаеву? Ведь первым убили именно его». Капитан задумался. «Ясно, что между двумя убийствами существует какая-то связь. «Но вы полагаете, что смерть Дворского всего лишь следствие смерти Можаева?» — спросил он. «Да, для меня это очевидно. А у вас есть какие-нибудь соображения в пользу подобной версии?» «Кто знает, где правда. Может быть, убийца решил последовательно расправиться со всеми жильцами?» «Нет, не думаю». Холмов через силу улыбнулся. «Однажды при выходе из дома я стал свидетелем одного довольно странного разговора между Дворским и Можаевым, инициатором которого, кстати, был полковник. Возможно, я не обратил бы на этот разговор внимания, если бы не одно обстоятельство. Их кто-то подслушивал. Можаев был чем-то взволнован, говорил эмоционально, но очень тихо, так словно предупреждал Дворского о какой-то опасности. Я помню обрывок одной его фразы. «В вашем доме...» Дворский ему возражал, дважды произнес слово «безумие». Потом они удалились, а я решил не уподобляться шпиону, и пошел в сторону корта. Но внезапно услышал легкий щелчок. На втором этаже кто-то закрыл окно, выходящее в коридор. Я быстро обернулся, но увидел лишь, как колыхнулась занавеска. Укрывшегося за ней человека я, к сожалению, не успел рассмотреть. Кто это был? Я не стал, да и сейчас не стану строить догадки. Но вскоре после того разговора Можаев был убит. Следующей жертвой стал Дворский. «Вы правы. Это наводит на размышления», — размеренно произнес Шердаков. «Во время нашей первой встречи Дворский упоминал о каком-то разговоре с полковником. Думаю, именно об этом. По его словам, Можаев был обеспокоен общей атмосферой в доме, словно предчувствовал беду. Уверен, что полковник не просто проявлял осторожность. Ему было известно намного больше. Возможно, вы не в курсе, но он сравнивал себя с Пуаро». «Неужели? Этакий знаменитый сыщик на отдыхе?» «Вот именно. Полковник живо интересовался легендой, привидением и, не в последнюю очередь, людьми». «Людьми? Не потому ли кто-то решил подслушать разговор Можаева с Дворским? Увы, полагая, что действует незаметно, полковник на самом деле привлекал к себе повышенное внимание. Боюсь, именно это и сыграло с ним злую шутку. Что же ему удалось выяснить? Может быть, он узнал, что кто-то намеревался убить Дворского? Вы ищете связь между двумя убийствами. Но после разговора с Дворским Можаев встречался еще со мной и с Олегом Кличевым. Я, к сожалению, повел себя не самым лучшим образом и своим скептицизмом оттолкнул его от себя. А ведь он просил о помощи. Значит, что-то он все-таки раскопал. Но что? Что? Вы не догадываетесь? Вспомните наш разговор. Холмов печально покачал головой. К несчастью, он не успел ничего мне рассказать. Я понял только, что его беспокойство каким-то образом было связано с легендой. В глазах Шардакова появился странный блеск. С привидением. Мистическое преступление мне пока не доводилось распутывать. Я уже вижу заголовки газет. Призрак-убийца наносит удар из прошлого. Кровавый след обрывается в запертой комнате. Впечатляет, не правда ли? Нет, не очень. Отчего же? Ведь все разговоры в этом доме так или иначе сводятся к легенде. Давайте не будем сейчас затрагивать эту тему. Вас что-то смущает? Старые стены имеют уши? Что-то в этом роде. Холмов достал сигареты и закурил. Из-за подобных разговоров уже погибло двое людей. Шардаков несколько дольше, чем это принято, задержал на лице собеседника пытливый взгляд. «Вы упомянули о состоявшемся в тот же день разговоре Кличева с Можаевым. Откуда вам это известно? Кличев заверил меня, что свидетелей их встречи не было. Они просто не заметили меня, поскольку, войдя в гостиную, не стали включать свет. Я же сидел в кресле и все слышал». «Вы сидели в полной темноте?» «Вас что-то удивляет?» «Нет-нет, в этом нет ничего удивительного». Они посмотрели друг на друга холодно и сдержанно. «Очевидно, я должен разъяснить вам, капитан, что в комнату я вошел первым и никак не предполагал, что вскоре ко мне кто-то присоединится», — сказал Холмов. «Да, но вы могли объявить о своем присутствии», — заметил Шардаков. «Может быть, но я предпочел этого не делать». «Хорошо. И о чем же был разговор?» Едва заметная улыбка скользнула по губам Холмова. Можаев высказал предположение, что в горах Кличева пытались убить. Нахмурившись, Шардаков кивнул. «А каково ваше мнение на этот счет?» «Я думаю все же, что это был несчастный случай, но происшествие в горах могло натолкнуть убийцу на мысль об использовании камешков при покушении на Дворского». «Неплохо. Кто-нибудь, кроме вас, мог подслушать тот разговор?» «Маловероятно». «Но допустимо. Согласны?» К тому же убийцу мог напугать уже сам факт встречи Можаева и Кличева. Предположим, он увидел их уединяющимися в гостиной, а накануне стал свидетелем разговора между Дворским и Можаевым. Разговора очень тревожного. Полковник явно догадывался о готовящемся преступлении. Пока лишь догадывался. Позднее о чем-то подобном подумал и Дворский. Поделился с кем-нибудь своими подозрениями и упал с лестницы. Но Дворский остался жив, что в планы убийцы никак не входило. В довершение всего, утром в доме опять появился милиционер. Для убийцы очевидно, что после завтрака тот обязательно пожелает встретиться с Дворским. Серия несчастных случаев не могла не привлечь его внимания. И если сам Дворский ни о чем не догадывался, то профессионал без труда смог бы найти объяснение совершенно разрозненным на первый взгляд событиям. Спасение для убийцы в действии. И он убил Дворского. Но вместе с тем на глазах жильцов разрушился миф о некой связи происходящих событий с призраком. Убийство совершено рано утром, а не после полуночи. Да к тому же на первом этаже. Казалось бы, все стало на свои места. Но как убийца попал в запертую комнату? Чтобы ответить на этот вопрос, надо было проверить алиби всех постояльцев. И еще, я тоже склоняюсь к тому, что в горах произошел несчастный случай. Иначе Кличев был бы уже мертв. Если только не он убийца. Что скажете? Весьма убедительно, признал Холмов. Да, мой друг, весьма. Шардаков улыбнулся и не без самодовольства. Подумайте над моими словами. А сейчас нам предстоит побеседовать с Мартой Дворской. Идемте.